Поздравьте меня, дорогая, я рад, что остался в живых, сгорая в преддверии рая средь маршалов и рядовых, когда они шумной толпою в сиянии огненных стрел влекли и меня за собою. Я счастлив, что там не сгорел из хроник, прочитанных мною, в которых судьба и душа, где теплится пламя былое, условно, почти не дыша, являются мне не впервые, как будто из чащи густой, то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой, то пепел, то кровь, а то слезы, житейская наша река, лишь редкие красные розы ее украшают слегка. И так эта реченька катит, и так не устала катить, что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат оплатить. Судьба ли меня защитила, с собою укрыв от огня, какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня, и так все сошлось, дорогая, наверное, я там не сгорел, чтоб выкрикнуть здесь, дорогая, про то, что другой не успел.